Глава 6. Нет, Тед Бенди славный малый и хороший начальник отдела, говорил Барт Поллок, резво шагая по улице. Но знаете что? Он улыбнулся через габардиновое плечо, глянув на внимательно слушавшего Фрэнка. Я на него слегка сердит за то, что все эти годы он держал вас под спудом. Я бы этого не сказал, мистер Барт. Фрэнк чувствовал, как его лицо съеживается в смущенной улыбке. Но все равно спасибо. А что еще я мог ответить? Вечером объяснит он Эйприл. Что тут скажешь-то? Приноравливаясь к широкой поступи спутника, он понимал, что семенящие шажки и суетливые движения, какими он заправлял в пиджак вылезавший галстук, создают ему образ мелкой сошки. Заведение устраивает? Широким жестом Поллок пригласил его в вестибюль большого отеля и затем провел в ресторан, где беззвучно шныряли официанты с тяжелыми подносами, а сквозь звяканье ножей и вилок пульсировал жаргон управленцев. Когда сели за столик, Фрэнк глотнул ледяной воды и, оглядев зал, подумал. Не здесь ли проходил тот обед, трапеза с мистером Оутом Филдсом? Точно не скажешь, в округе не один такой отель, но это вполне вероятно, и тогда совпадение весьма забавно. Нет, ты подумай, вечером, скажет он Эйприл, тот самый зал, те же пальмы в катках, те же вазочки со щипцами для устриц, прямо как во сне. Я чувствовал себя 10-летним мальчиком. Сидя, общаться было легче. Пол оказался менее высоким, а Фрэнк мог спрятать руки под стол, ибо пытался оторвать заусеницу у ногтя большого пальца. Говорил Полок. Фрэнк женат? Дети есть? Где живет? Что ж, с детьми разумно жить в пригороде, но не тяжело ли ежедневно мотаться на поезде? Все это очень напоминало вопросы Оута Филдса о школе и бейсболе. «Знаете, что больше всего меня впечатлило в вашей работе?» Поллок прихлебнул мартини. Казалось, рюмка вот-вот хрустнет в его руке. «Логика и ясность. Все по пунктам, все на своих местах. Никакой книжности, живая человеческая речь». Фрэнк потупился. «По правде, так и было. Я наговаривал текст на диктофон. Вообще-то все вышло почти случайно. Понимаете, наш отдел не занимается выпуском подобных брошюр, это работа агентства. Мы отвечаем лишь за распространение». Поллок кивнул, посасывая смоченную в джине оливку. «Вот что я вам скажу. Я повторю, вы будете?» «Отлично. Вот что я вам скажу, Фрэнк. Меня не интересует, кто там что выпускает и кто чего распространяет. Меня интересует только одно — продажа американским бизнесменам вычислительной техники. Знаете, нынче многие свысока смотрят на старомодные приемы торговли, но я скажу вам одну вещь. Когда я только-только пришел в этот бизнес, один удивительно мудрый старик мне кое-что сказал, и я навсегда запомнил его слова. «Барт», — сказал он, — «продается все». На этом свете ничего не происходит и ничего не появляется без торговой сделки. Не веришь? Ладно, вот тебе пример. Скажи-ка, где бы ты сейчас был, если бы твой папаша не впарил мамаше товар? А я пьянел и думал, какого черта ему от меня надо, вечером скажет он Эйприл. В принципе, это не важно, но все-таки он разогрел мое любопытство. Знаешь, в этих неотесанных здоровяках есть какой-то магнетизм. По крайней мере, в нем есть. Конечно, успешная торговля требует всякого разного. Она состоит из многих элементов, что, как вы знаете, особенно верно в том случае, если вас интересует не производство, а только продажа. Возьмем, к примеру, нашу работу по внедрению новой концепции контроля в бизнесе. Выходит, черт возьми, что за деревьями мы леса не видим. Тут и рыночные исследования, и реклама, и... это как ее... связь с общественностью. Однако нужно скоординировать все эти элементы в одну основную общую силу. Я это вижу как строительство моста. Сощурившись, Поллок указательным пальцем медленно описал дугу от пепельницы к блюду с сельдереем и оливками. Мост понимания, мост общения между наукой и электро... Он икнул. Простите. Наука электроники и практичным повседневным миром коммерческого управления. Теперь возьмем какую-нибудь компанию вроде Нокс. Поллок, к сожалению, посмотрел на пустую рюмку, хотя уже пропустил два или три мартини. Старую, неразворотливую и очень консервативную. Да вы сами прекрасно знаете, все наши торговые операции направлены на то, чтобы продать пишущие машинки, картотеки и старые перфораторы. А в платежной ведомости половина старых пердунов, которые полагают, что в Белом доме сидит МакКинли. А с другой стороны... Закажем сейчас или чуть позже? Хорошо, сэр, давайте посмотрим. Здесь очень вкусное рагу, копченая семга хороша, а еще дивный омлет с грибами и морской язык в лимонном соусе. Отлично, все два раза. И еще по рюмке того же самого, пока вы там возитесь. Вот. Наша компания подобна древнему изможденному старику, а с другой стороны... Он вздернул манжеты и, выпучив глаза, грузно навалился на стол. Есть революционная идея электронной обработки данных, которая, скажем прямо... только-только появилась на свет. Поллок побаюкал воображаемого младенца, а потом встряхнул руками, словно избавлялся от чего-то липкого. Она еще в оболочке. Ее только что вытащили на свет Божий, перевернули и шлепнули по попке, ей только что обрезали пуповину. Вы меня понимаете? Хорошо. И вот новорожденную девчушку отдают древнему старику или древней старухе, ну, какой-нибудь старой супружеской паре. Что, по-вашему, случится? Она у них скукожится и помрет, вот что. Они запихнут ее в комод, станут кормить с кишим молоком и ни разу не поменяют подгузники. И что, вы будете мне говорить, что малышка вырастет крепкой и здоровой? Нет, шансов у нее не больше, чем у бездомной суки. Вот я приведу пример. Один за другим он приводил примеры, а Фрэнк очень старался его понять. Наконец Поллок замолчал и платком ошалело промокнул взмокший лоб. Вот какую немаленькую проблему надо решить. Он сурово и внимательно осмотрел последнюю рюмку с мартини и, осушив ее одним глотком, принялся за остывающую еду. Похоже, она его отрезвила, ибо теперь его речь стала спокойнее и достойнее. Вместо пердунов и пуповины в ней звучали слова очевидные, более того. Он уже не пучил глаза и, откинув образ рубахи парня, вошел в свою обычную роль уравновешенного и сдержанного управленца. Задумывался ли Фрэнк о громадном значении компьютера в будущей деловой жизни? Вот уж пища для размышлений. Он путался в лабиринте собственных словесных конструкций, но все говорил и говорил, скромно расписываясь в своем техническом невежестве и лишая себя права быть пророком. Фрэнк пытался слушать, но обнаружил, что три или четыре мартини превратили ресторанные звуки в шорох моря, от которого заложило уши, и все вокруг окутали темным туманом, сохранив лишь предельную четкость того, что было прямо перед глазами. Еды, пузырьков в стакане с водой и неустанно шевелящихся губ Барта Поллока. Он использовал эту благоприобретенную зоркость, чтобы рассмотреть застольные манеры своего спутника. Оставит ли тот жирные следы на стакане с водой, макнет ли рогалик в соусник, и почувствовал неизмеримую хмельную благодарность, когда ничего этого не произошло. Вскоре Поллок с явным облегчением перевел разговор в русло, где абстрактные материи уступили место личностям сотрудников, и Фрэнк счел уместным поднять волновавшую его тему. «Барт, вы случайно не помните человека по имени Отис Филдс? Он работал в головной конторе». Поллок выпустил струю сигаретного дыма и проводил ее взглядом. «Кажется, нет». Начал он, но потом радостно вскинулся. «А, Оут Филдс! Да-да, он служил у нас начальником отдела продаж, и было это... Господи, как же давно это было!» «Погодите, вы не могли тогда работать?» Удивляясь собственной легкости, Фрэнк вкратце пересказал историю с давней трапезой, весьма похожей на нынешнюю. «Эрл Уиллер». Силясь вспомнить, Поллок откинулся на стуле. «Говорите, из Ньюарка?» «Секундочку. Я помню одного Уиллера, и, кажется, его звали Эрл. Но работал он в Гаррисберге, то ли в Уилмингтоне, и был уже сильно в годах». «Верно, в Гаррисберге, но позже. Это было последнее место его службы. А в 35-м и 36-м он работал в Ньюарке. Потом еще какое-то время в Филадельфии и Провиденсе объездил почти весь Восток. Вот отчего мое детство прошло в 14 разных городах». Внезапно Фрэнк различил в своем голосе жалобную нотку, но ни один из них не казался домом. «Эрл Уиллер. Ну, конечно, я его помню. Я не связал его с Ньюарком, потому что там он был еще до моего прихода. Но я очень хорошо помню его в Гаррисберге, только мне казалось, он гораздо старше. Возможно, я... Вы правы, он был старик. Понимаете, когда я родился, у него уже были два взрослых сына». Фрэнк поймал себя за язык, чтобы не сказать «я был случайностью, меня не хотели». Когда на трезвую голову он вспоминал эту часть разговора, ему казалось, что все же он это произнес и даже расхохотался. «Понимаете, меня запихнули в комод и поили с кишим молоком». После чего они с Поллоком хлопали друг друга по плечам и до слез смеялись, пока не угомонились за чашкой кофе. Ничего этого не было. Барт Поллок лишь задумчиво покачал головой и сказал: «Надо же! Через столько лет вы помните этот ресторан, а даже имя старины Филдса». «Ничего удивительного. Во-первых, это был единственный раз, когда отец взял меня в Нью-Йорк, и к тому же на тот день возлагалось много надежд. Отец думал, что Филдс даст ему работу в головной конторе. Они с матерью уже все спланировали, и дом в Уэстчестере, и прочее. По-моему, он так и не оправился». Поллок сочувственно потупил взор. «Конечно, в нашем деле случаются проколы». Он поспешно вернулся к более радостной стороне истории. «Нет, все-таки интересно, Фрэнк. Я понятия не имел, что вы сын ветерана фирмы. Странно, что Тед мне не сказал». «Думаю, он не знает. Я этим не козырял, когда устраивался на работу». Теперь Барт Поллок одновременно хмурился и улыбался. «Погодите, то есть ваш отец всю жизнь на нас работал, а вы никому об этом не сказали?» «Ну, в общем, так. Не сказал. Он уже был на пенсии, я... не знаю. Промолчал. Тогда это казалось неважным». «Вот что я вам скажу, Фрэнк. Меня это восхищает. Вы не искали всяких лазеек, а желали добиться успеха сами. Верно?» Фрэнк заерзал. «Ну, не совсем так. Не знаю. Тут все сложнее». «Такое простым не бывает», — веско сказал Поллок. «Многие бы этого не поняли, но вот что я скажу. Я восхищен. Уверен, и вашему отцу это понравилось бы». «Да?» «Стоп, погодите». Он откинулся на стуле и хитро прищурился. «Давайте проверим, насколько я разбираюсь в людях. Готов спорить, я знаю, как это было». «Просто догадка», — Барт подмигнул. «Догадка, отгадка. Чтобы порадовать отца, Вы сказали, будто его имя помогло вам получить работу. Угадал? И он действительно угадал, что неприятно корябнуло. В тот осенний день Фрэнк, скованный новым саржевым костюмом, привез жену к родителям. Всю дорогу он прикидывал, как с нарочитой небрежностью выложить обе новости о ребенке и работе. «Кстати, теперь у меня постоянная должностишка, весьма занудная, ничего интересного, но деньжата неплохие». И тут огорошит старика. Но в той набитой хламом гаррисбергской гостиной, где пахло немочью, лекарствами и приближающейся смертью, где отец изо всех сил бодрился, где мать изо всех сил старалась прослезиться от новости о ребенке, где Эйприл изо всех сил пыталась быть милой и застенчиво гордой, вся лживая нежность минуты лишила его отваги, и он, точно школьник, принесший хороший табель, выпалил. «Работа в головной конторе». «Кто твой начальник?» — спросил отец, мгновенно помолодевший на 10 лет. «Тед как? Бенди? Кажется, я такого не знаю. Конечно, я многих перезабыл. Но он-то меня, надеюсь, помнит?» «О, да», — с трудом ответил Фрэнк, у которого почему-то перехватило горло. «Конечно. Он очень хорошо о тебе отзывался, пап». Самообладание вернулось к нему лишь в поезде в Нью-Йорк, и он, саданув себя кулаком по коленке, сказал: «Он меня сделал. Надо же! Старый черт опять меня сделал!» Я так и знал. Взгляд Барта Поллока светился душевной теплотой. «Знаете, Фрэнк, нюх на людей меня редко подводит. Хотите к десерту немного ликеру или капельку B&B?» «Значит, ты высидел весь обед. Наверное, вечером, — скажет Эйприл, — рассказал ему всю свою жизнь, но не удосужился известить, что осенью увольняешься? Какой же смысл в этой встрече?» Но теперь Поллок не давал и слова вставить. Наконец он заговорил о деле. «Кто выненчит ребенка? Кто построит мост?» «Специалист по связям с общественностью? Инженер-электронщик? Консультант по управлению?» «Разумеется, все они сыграют важную роль в общей картине, каждый в своей области внесет весьма ценный вклад. Но вот она суть. Никто из них не обладает знаниями и навыками, необходимыми для этой работы. Фрэнк, я переговорил с высшими авторитетами в области рекламы и стимулирования сбыта, пообщался со светилами в сфере вычислительной техники, посоветовался с лучшими в стране управленцами, и все мы пришли к выводу. Это абсолютно иное дело, которое требует совершенно иных способностей. В последние месяцев 6 я выискиваю людей и в нашей фирме, и за ее пределами. Я уже положил глаз на полдюжины молодых людей разных специальностей и надеюсь подыскать еще столько же. Понимаете, чем я занят? Я набираю команду. Позвольте...» — он поднял толстую ладонь, не давая перебить себя. «Я уточню. Статьи, что вы для нас готовите, — это лишь начало. Вы закончите всю серию, как и договаривались, это прекрасно, но сейчас я о другом. Вся идея еще только обретает форму, пока ничего определенного, но вы поймете ход моих мыслей. Интуиция мне подсказывает, что вы тот парень, который в любом месте страны сможет выступить и перед общественным объединением, и на деловом семинаре, и на совещании наших торговых представителей, а также перед нынешними и будущими клиентами. Вы подробнейшим образом расскажете о компьютерах, ответите на вопросы. Вы изложите электронную обработку данных тем языком, который будет понятен бизнесмену. Может быть, во мне говорит старомодный торгаш, но я всегда верил. Если пытаешься продать идею, неважно, сложную или простую, нет более эффективного инструмента убеждения, чем живой человеческий голос. Барт, прежде чем вы еще что-либо скажете, я должен... Грудь сдавила, Фрэнк чувствовал, что слегка задыхается. Я не мог сообщить при Тедди, потому что он еще ничего не знает. Но дело в том, что осенью я собираюсь уйти из компании. Я понимаю, следовало известить раньше, и теперь мне как-то... Я очень сожалею, если это нарушает ваши... «Ты что, извинялся перед ним?» — спросит Эйприл. «Словно просил его разрешения уйти или как?» «Нет», — возразит он. «Ничего я не извинялся. Ты дашь рассказать?» «Я сказал ему, вот и все». «Естественно, получилось неловко. Как могло быть иначе после всех его речей? Неужели не понимаешь?» «Вот теперь я и впрямь зол на Бенди», — сказал Полок. «7 лет промариновал человека вашего калибра и упустил его конкурентам». Он покачал головой. «Нет, дело не в конкурентах. В смысле, мой уход никак не связан с другой фирмой счетных машин». «Что ж, и на том спасибо». «Фрэнк, я ценю вашу прямоту и тоже буду откровенен. Не хочу лезть не в свое дело, но скажите мне одно. Вы определенно решили уйти?» «Ну, в общем, да. Трудно объяснить. Наверное, определенно. Я почему спрашиваю? Если вопрос в деньгах, ничто не мешает нам прийти к достойной... Нет. То есть спасибо, но деньги здесь ни при чем. Это личное». Казалось, все вопросы сняты. Поллок медленно покивал, выказывая безграничное уважение к личным проблемам. «Это никак не скажется на статьях, у меня полно времени, чтобы их закончить, но о дальнейшей работе, пожалуй, речи нет». Поллок все кивал. «Позвольте, я скажу так. Нет ничего настолько определенного, что не могло бы измениться. Я прошу об одном — подумать о нашем сегодняшнем разговоре. Переспите с этим, посоветуйтесь с женой. Обсудите с женой, это же самое главное, правда? Кем бы мы были без наших жен? И знаете что, в любой момент вы можете ко мне прийти и сказать: «Барт, давайте еще поговорим». «Хорошо? Лады? Чудесно. И помните, то, о чем я говорил, означает новую многообещающую работу, на которой можно сделать весьма завидную карьеру. Я понимаю, нынешние планы кажутся вам заманчивыми», — он подмигнул. «Но вы не поймаете меня на подножке сопернику. Конечно, решать только вам. Скажу откровенно, если решите в пользу Нокса, вы никогда о том не пожалеете». «И еще одно. Думается, — он понизил голос, — это стало бы прекрасной данью памяти вашему отцу». «Разве Эйприл скажет, что от этих ужасно сентиментальных слов у него перехватило горло? Разве можно, не вызвав ее вечного презрения, сознаться, что едва не омочил слезами подтаявшее шоколадное мороженое?» К счастью, вечером поговорить не удалось. Весь день Эйприл занималась тем, чего терпеть не могла и чем последнее время позволяла себе пренебречь — уборкой в местах, которые не на виду. Дыша пылью и отплевывая паутину, с ревущим пылесосом она протащилась по всем закоулкам и влезла под кровати. Чистящим порошком, от которого разболелась голова, драила каждую плитку и все краники в ванной, а затем нырнула в духовку, чтобы нашатырем отскоблить черный нагар. Возле плиты под отставшим куском линолеума обнаружилось нечто, выглядевшее бурым пятном, которая вдруг ожила и превратилась в семейство мурашей. Потом еще долго казалось, что они ползают под одеждой. Она пыталась навести порядок в сыром погребе, но едва подняла из лужи картонную коробку со всяким хламом, как та в руках развалилась, и все ее заплесневелое содержимое плюхнулось обратно, выпустив ящерку в оранжевых пятнышках, пробежавшую по ее туфле. К возвращению Фрэнка она слишком устала для разговоров. На следующий вечер Эйприл вновь была не расположена к беседе. Они посмотрели телеспектакль, который Фрэнк счел весьма увлекательным, а Эйприл объявила полной мурой. Потом Фрэнк уже не мог вспомнить, на другой ли вечер или еще через один. Он застал Эйприл в кухне, по которой она, втянув голову в плечи, металась, как во втором акте окаменевшего леса. Из гостиной доносились приглушенные звуки рожка и ксилофона, перемежаемые криками писклявых голосков. Дети смотрели мультики. «В чем дело?» «Ни в чем». «Неправда. Что-то случилось?» «Нет». Однако идеально фальшивая поклонная улыбка растаяла, когда на лице Эйприл появилась сморщенная гримаса отчаяния, а сама она забулькала не хуже овощей, что варились на плите. «Сегодня не случилось ничего такого, о чем бы я еще не знала. Ради бога, не будь таким тупым. Неужели тебе не стукнуло? Неужели ты не догадывался? Я беременна, вот и все». «Господи!» Лицо Фрэнка послушно побледнело, и он обрел вид человека, оглушенного дурной вестью, хотя понимал, что долго этой мины не удержать. На свободу уже рвалась ликующая улыбка, которую пришлось затормозить рукой. «Ну и ну», — проговорил он сквозь пальцы. «Точно знаешь?» «Да». Эйприл тяжело упала к нему на грудь, словно сообщение новости лишило ее последних сил. «Фрэнк, я не хотела огорошить прямо на пороге, думала, скажу после ужина, но просто я всю неделю этим мучилась, а сегодня была у врача, и теперь не могу даже притворяться, что еще ничего не ясно». «Вот это да!» Фрэнк перестал контролировать лицо, которое уже ломило от радости. Прижимая к себе Эйприл, он гладил ее обеими руками и бормотал какую-то бессмыслицу. «Ничего, это вовсе не значит, что мы не уедем. Ничего, только придумаем другой способ, и все». Напряжение отпустило. Жизнь милосердно вернулась к норме. «Нет другого способа. Всю неделю я только об этом и думала. Нет никакого другого способа. Весь смысл отъезда был в том, чтобы дать тебе возможность найти себя, а теперь все рухнуло. Это я виновата. Моя идиотская беспечность. Нет, послушай, ничего не рухнуло. Ты расстроена. В худшем случае придется немного подождать, а когда придумаем...» «Немного. Сколько? 2 года? 3? 4? Пока я не смогу работать полный день? Ты сам-то подумай. Все пропало». «Нет, ничего не пропало. Послушай, не сейчас. Давай пока об этом не будем, ладно? Дождемся, когда дети уснут». Эйприл отвернулась к плите и запястьем отерла мокрый глаз, словно ребенок, устыдившийся, что его застали в слезах. «Хорошо». В гостиной дети, обхватив колени, безучастно следили за тем, как среди обломков мультяшного дома мультяшный бульдог, размахивая шипастой дубинкой, гоняется за мультяшным котом. «Привет!» — сказал Фрэнк, проходя в ванную, чтобы и умыться к ужину. Голова его полнилась мелодией и ритмом всего, что он скажет, оставшись с Эйприл наедине. «Послушай», — начнет он, — «пусть на это уйдет время. Взгляни с другого боку». И он нарисует картину иной жизни. Коль возникла необходимость переждать 2-3 года, не легче ли прожить это время с деньгами от Поллока? Конечно, работа не бог весть что, но деньги... Подумай о деньгах. Они купят другой дом или, лучше того, вернутся в город, если провинция все еще будет казаться невыносимой. И переедут не в прежний, темный, кишащий тараканами и грохочущий подземкой Нью-Йорк, а в иной, оживленный, будоражащий Нью-Йорк, доступ в который открывают лишь деньги. Жизнь станет настолько разнообразнее и интереснее, что сейчас и представить нельзя. А кроме того, вдыхая приятный запах мыла и легкий душок чистящего средства, Фрэнк вымыл руки и, разглядывая себя в зеркале, отметил, что давно не выглядел так свежо. Вот тут-то до него в полной мере дошел весь подтекст, весь смысл оговорки, кроме того. Почему деньги Поллока нужно считать лишь компромиссом, вынужденным шагом в ожидании поры, когда в Париже Эйприл сможет содержать семью? Разве сам по себе план не хорош? Будет все — знакомство, поездки, а со временем и Европа. Почему бы компании не расширить свою деятельность через Knox International, продавая компьютеры за границей? Вы с миссис Уиллер абсолютно не соответствуете предвзятому мнению об американских бизнесменах. Скажет венецианская графиня, как у Генри Джеймса, красиво облокотившись на балюстраду Большого канала и подтягивая сладкий вермут. Примечание. Генри Джеймс, американский писатель, автор 20 романов, 112 рассказов и 12 пьес. В его произведениях часто встречается тема наивных представителей нового света, которые противостоят коварству загнивающей Европы. «А как же ты?» — спросит Эйприл. «Как же ты найдешь себя?» А он ответит ей так же твердо, как сейчас закрыл горячий кран. «Пусть это будет моей заботой». В доброй и решительной физиономии, что кивнуло из зеркала, появилась какая-то новая зрелость и мужественность. Фрэнк протянул руку за полотенцем, но Эйприл забыла его повесить, и он повернулся к бельевому шкафу. На верхней полке угнездился квадратный сверточек в чистой аптечной бумаге. Новизна и неуместность свертка среди сложенных простыней и полотенец придавали ему загадочный и манящий вид спрятанного рождественского подарка, что вкупе с неожиданным безотчетным страхом заставило Фрэнка его развернуть. Под бумагой открылась синяя картонная коробочка со знаком качества от журнала «Прилежная домохозяйка», внутри которой лежала темно-розовая резиновая груша. Не дав себе времени подумать, что лучше бы дождаться конца ужина через гостиную, где дети смотрели мультик, теперь уже кот гонял пса по мультяшным деревенским просторам, Фрэнк рванул в кухню. Увидев, что у него в руках, Эйприл вздрогнула, но потом лицо ее затвердело, а взгляд не оставил никаких сомнений в ее намерениях. «Это что ж такое ты удумала?» — спросил Фрэнк. Эйприл попятилась от плиты и, непугливо, но с дерзким вызовом, крепко потерла ладони о бедра. «А ты что такое удумал? Неужто надеешься меня остановить?»